как только на этот раз. Он всегда умел создавать, усиливать и поддерживать свое личное обаяние и власть над солдатской душой. Сентиментальные россказни о любви Наполеона к солдатам, которых он в припадке откровенности называл пушечным мясом, ровно ничего не значит. Не было любви, но была большая заботливость о солдате. Наполеон умел придавать ей такой оттенок, что солдаты объясняли ее именно вниманием полководца к их личности, в то время как на самом деле он стремился только иметь в руках вполне исправный и боеспособный материал. В апреле 1796 года, начиная свой первый поход, Бонапарт был в глазах своей армии только способным артиллеристом, хорошо служившим 2 с лишком года тому назад под Тулоном, генералом, расстрелявшим в Вандемьере бунтовщиков, шедших на конвент, и только за это получившим свой командный пост в Южной армии. Вот и все. Личного обаяния и безоговорочной власти над солдатом Бонапарт еще не имел. Он решил подействовать на своих полуголодных и полуобутых солдат лишь прямым, реальным, трезвым указанием на материальные блага, ожидающие их в Италии. 9 апреля 1796 года Бонапарт двинул свои войска через Альпы. Знаменитый автор многотомной истории наполеоновских походов, ученый-стратег и тактик генерал Жомини, швейцарец, бывший сначала на службе у Наполеона, а потом перешедший в Россию, отмечает, что буквально с первых дней этого первого своего командования Бонапарт обнаружил доходящую до дерзости смелость и презрение к личным опасностям. Он со своим штабом прошел по самой опасной, но краткой дороге, по знаменитому карнизу приморской горной гряды Альпийских гор, где во все время перехода они находились под пушками, крейсировавших у самого берега английских судов. Тут впервые сказалась одна черта Бонапарта. С одной стороны, в нем никогда не было той рисовки молодечеством, лихой отвагой и бесстрашием, какая была присуща, например, его современникам, маршалу Ланну, Мюрату, Нею, генералу Милорадовичу, а из позднейших военачальников Скобелеву. Наполеон всегда считал, что без определенной, безусловной необходимости военачальник не должен во время войны подвергаться личной опасности по той простой причине, что его гибель сама по себе может повлечь за собой смятение, панику и проигрыш сражения или даже всей войны. Но с другой стороны, он полагал, что если обстоятельства сложатся так, что личный пример решительно необходим, то военачальник должен не колеблясь идти под огонь. Путешествие по карнизу с 5 по 9 апреля 1796 года прошло благополучно. Бонапарт очутился в Италии и немедленно принял решение. Перед ним были совместно действовавшие австрийские и пьемонтские войска, разбросанные 3 группами на путях в Пьемонт и Геную. Первое сражение с австрийским командующим Аржанто произошло в центре у Монтенотте. Бонапарт, собрав свои силы в один большой кулак, ввел в заблуждение австрийского главнокомандующего Болье, который находился южнее, на пути к Генуе, и стремительно напал на австрийский центр. В несколько часов дело кончилось разгромом австрийцев. Но это была только часть австрийской армии. Бонапарт, дав самый краткий отдых своим солдатам, двинулся дальше. Следующая битва при Миллезимо произошла через 2 дня после первой, и пьемонтские войска потерпели полное поражение. Масса перебитых на поле сражения, сдача 5 батальонов с 13 орудиями в плен, бегство остатков сражавшейся армии — таковы были результаты дня для союзников. Немедленно Бонапарт продолжил свое движение, не давая врагу оправиться и прийти в себя. Военные историки считают первые битвы Бонапарта 6 побед в 6 дней одним сплошным большим сражением. Основной принцип Наполеона выявился вполне в эти дни. Быстро собирать в один кулак большие силы, переходить от одной стратегической задачи к другой, не затевая слишком сложных маневров, разбивая силы противника по частям. проявилась и другая его черта.